Глава 37. «Отнесите раненых в чертог», — велел Катон, поднимаясь по лестнице к Макрону. Телохранители Верики уже сомкнулись перед царем, и Кадминий вновь бережно уложил старика на носилки. «А с этим как быть, командир?» — спросил Мандракс, кивнув в сторону окровавленного, избитого принца Атрибатов, валявшегося перед ним на земле у подножия штандарта волков. Катон оглянулся через плечо. «Отведи его туда же, в зал. Он должен быть связан, но доставлен в целости и сохранности. Невредимым, понял?» Мандракс с зачарованным видом ткнул Тинкоми острием штандарта. «Поднимайся! Ты!» Катон выбросил предателя из головы и протиснулся мимо царских охранников к чистоколу. Облепившие его легионеры и волки швыряли всем, что подворачивалось им под руку, в сгрудившихся у ворот дуратригов. Ответных бросков или выстрелов производилось немного. В тесной толпе просто не было места, чтобы замахнуться дротиком или раскрутить пращу. Так что под стеной число пострадавших росло куда скорее, чем наверху. «Они никогда не учатся», — прокричал Макрон ему в ухо. «Да уж», — хрипло отозвался Катон, еще не отдышавшийся после пробежки. Он вскинул руку. «Посмотри-ка туда». Из лабиринта, окружавших царскую усадьбу хижин, на подводящую к воротам улицу выходило множество узких проулков. Дуратриги растекались по ним и пропадали из виду. Макрон повернулся к Катону. «Я позабочусь о том, чтобы тут все шло как надо. А ты разберись, что это за проулки, и проверь, прикрыты ли все места возможных подступов к чистоколу. Есть, командир!» Катон повернулся кругом и спросил ближайшего местного воина. «Эти улочки, они где-нибудь выходят прямо к стене?» «Наверное. Некоторые». «Наверное?» Катон одарил его холодным взглядом, стараясь подавить раздражение. «Ладно. Пусть все незанятые здесь ребята распределятся вдоль чистокола. Равномерно. Нужно, чтобы нигде в нашей линии не было слабины. Понял?» «Думаю, да, командир». Неуверенно отозвался в конец измотанный боец. Катон схватил волка за плечи, встряхнул и проорал ему прямо в лицо. «Ты меня понял?» «Так точно, командир! Вперед!» Воин помчался выполнять приказ, а Катон, повернувшись, медленно двинулся по дощатому настилу, проложенному поверх вала, но, отойдя от ворот, ускорил шаг. Несколькими часами ранее он уже обошел весь периметр царской усадьбы, чтобы хоть на короткое время отвлечься от разыгрываемого Тинкомием жуткого представления и заодно проверить бдительность часовых. Тогда все было спокойно. А сейчас кое-где среди беспорядочного скопления крытых соломой лачуг группировались, готовясь к приступу дуратриги. Торопливо обследуя линию обороны, Катон пришел к выводу, что изначально между плохо оштукатуренными стенами хижин и обегавшим царское обиталище валом существовало ничем не занятое пространство шириной шагов, видимо, 6. Но, как всегда это бывает, с течением лет установленные правила то здесь, то там нарушались, и новые постройки, равно как и всяческие сараюшки, теперь порой подступали к самому чистоколу. Защитный ров был давно завален мусором. Из дурно пахнущего верхнего слоя торчали кости и черепки. Многие хижины обзаводились собственными двориками, огороженными плетнями, где до начала затруднений с провизией, очевидно, держали домашних животных. В связи со всем этим дуратригам не составляло труда подобраться к ограждению, за каким высился царский чертог. И где бы это ни произошло, немногочисленных его защитников ожидала нелегкая задача подоспеть вовремя к участку прорыва. А если враги начнут штурм в нескольких местах сразу, поспеть всюду, как понимал Катон, будет никак невозможно. Волна дуратригов перехлестнет через чистокол и разольется по царской усадьбе, прежде чем легионеры и волки сумеют хоть что-нибудь предпринять. Их просто изрубят в куски, если им не удастся откатиться к редуту, сооруженному возле чертога. Но дальше отступать уже будет некуда. Там придется стоять до конца. «Посторонись, командир!» Катон сделал шаг в сторону, и Мандракс с горсткой воинов пронесся мимо него. Знаменосец быстро поставил невдалеке караульного и опять повлек свой отряд за собой. Центурион еще раз обозрел весь периметр и заключил, что он укреплен слишком слабо, чтобы сдержать вражеский натиск. Правда, ворота Макрон и легионеры пока удерживали успешно. Дуратригам пришлось подтащить туда с полдюжины штурмовых лестниц. Катон видел, как их поднимали, как приставляли к стене, но римляне тут же яростно налегали на них и опрокидывали обратно. «Вот они!» Катон обернулся и посмотрел туда, куда указывал караульный. Арава Дуратригов, пробравшаяся по крыше свинарника к чистоколу, явно намеревалась через него перелезть. Один здоровяк, подсаженный своими товарищами, уже ухватился за торцы верхних бревен, тогда как из-за ближних хижин вывалила целая толпа и тоже устремилась наверх. «Волки! Ко мне!» — выкрикнул Катон, выхватывая меч и устремляясь по дощатой дорожке к одинокому часовому. С другой стороны по той же дорожке к нему тоже спешили бойцы. Здоровяк Дуратриг оседлал было чистокол, но сумел перебросить через него лишь одну ногу. Часовой вонзил в его глотку копье, и тот полетел вниз, схватившись обеими руками за горло и поливая своих соплеменников алой кровью. Отмщение последовало мгновенно. Снизу прилетело несколько дротиков. Часовой вскинул щит, прикрывая лицо, однако открыл при этом живот, и сразу два дротика поразили его, сбросив во двор усадьбы. Прежде чем Катон успел занять место убитого, другой вражеский воин перемахнул через чистокол и спрыгнул со щитом и мечом в руках на обводную дорожку. Посмотрев в обе стороны и убедившись, что от ребята еще далеко, а римлянин много ближе, он проревел боевой клич и бросился на центуриона. Когда Дуратриг устремился к нему, Катону почудилось, будто время замедлило ход, и за какой-то коротенький миг он сумел хорошо разглядеть нападавшего. Тот был молод, могуч, как бык, но, пожалуй, несколько грузен для своих лет и роста. Доски настила скрипели и прогибались под его тяжестью. Катон стиснул зубы и ускорил бег. Преимущество в весе и силе было явно на стороне Дуратрига, и он злобно оскалился, рассчитывая при столкновении без труда сшибить чужеземного мозгляка с ног. Однако в последний момент Катон отскочил в сторону, прижался к чистоколу и прикрылся щитом. Не имея возможности остановиться или хотя бы изменить направление бега, Дуратриг тяжело ударился о римский щит. Пролетев по инерции мимо, он зацепился ногой за край дощатой дорожки, покачнулся, взмахнул в воздухе сжимавший меч рукой, чтобы восстановить равновесие, и получил удар в спину. В тот же миг центурион уперся сапогом в обнаженную мускулистую плоть и, вырывая клинок, спихнул врага с вала. Это усилие сбило ему дыхание, а когда он, хватая ртом воздух, обернулся назад, то увидел, что через чистокол перебрались еще двое врагов. Один из них повернулся к нему, другой — навстречу маленькой группе волков, спешащих помочь своему командиру. Дальше за ними по всему валу разворачивались ожесточенные стычки, но отребатам пока удавалось копьями и мечами урезонивать дуратригов, дерзавших влезать на бревенчатую ограду. Отметив это, центурион полностью сосредоточил внимание на новом противнике, смуглом кельте, более пожилом и, видимо, более осторожным, чем его опьяненный жаждой крови предшественник. Он приближался к римлянину скользящими, выверенными шажками, слегка согнув колени и чутко балансируя на кончиках пальцев. А меч держал так, что мог с равным успехом послать его или в голову, или в корпус врага. Катон понял, что этого опытного бойца обхитрить невозможно. А потому, когда их разделяло всего шагов 10, он просто дико заорал и метнулся вперед. Воин ожидал более сдержанной, прощупывающей атаки, и столь бешеный натиск застал его врасплох. Удар тяжелого щита сбил кельта с ног, а Катон, пробегая над ним, легнул его каблуком в лицо и ткнул мечом в грудь. Неглубоко. Но из этой схватки Дуратриг был выведен. Получив клинок между ребер, он охнул и остался валяться, в то время как Катон уже сходу атаковал следующего взбиравшегося на ограду врага. Тот еще тянулся за оставленным сзади копьем, и на лице его вспыхнуло неподдельное изумление, когда невесть, откуда взявшийся римлянин, вогнал короткий меч ему в глаз, пронзив мозг. В тот же миг центурион вырвал клинок из глазницы, повалившегося назад дикаря, заметил ухватившиеся за край ограждения руки, бросился к пытавшемуся подтянуться воину и глубоко рассек ему плечо. Тот, с криком разжав хватку, упал, и на этом, кажется, штурм данного участка выдохся. Со стороны дуратригов понеслись дротики, и Катон, едва успев уклониться, присел под стеной. Четверо волков, пригнувшись, подбежали к нему. «Этого прикончить!» Катон указал на врага, зажимавшего рану в груди. Сверкнувший меч рассек ему глотку, и Дуратрик с булькающими звуками медленно опустился на землю, после чего несколько раз дернулся, пытаясь встать. Катон смотрел, как он умирает, теряя жизнь вместе с кровью. Враги продолжали забрасывать стену дротиками, делать пока было нечего. «Командир!» «Что?» Центурион с виноватым видом оторвал взгляд от мертвеца. Один из волков указывал ему за спину. «Там, командир!» Катон обернулся и в шагах в 20 от себя увидел руку, а потом голову и плечи воина, перебиравшегося через чистокол. Дуратриги в тех местах, где их остановили, подавили активность защитников царской усадьбы массированным обстрелом, а сами тем временем начали штурм других частей ограждения. «За мной!» Пригнувшись, Катон бросился было вперед, чтобы разобраться с новой угрозой, но вскоре остановился. Быстрый взгляд показал ему, что враги переваливают через ограждение на всей его протяженности, вплоть до отряда Мандракса. Вот еще трое из них, попав на дорожку для караульных, тут же спрыгнули с нее вниз во двор, а на смену им со стороны города лезли другие. Катон увидел, что с трех приставленных к стене лестниц постоянно извергается людской поток. Схватка за вал была проиграна. Он обернулся к своим людям, дернув ближайшего за плечо. «Ты! Бегом к Макрону! Скажи ему... Нет, просто покажи! Пусть увидит, что здесь творится! Он сам сообразит, что делать!» «Есть, командир!» Воин бегом припустил вдоль чистокола к воротам. «Уходим!» — велел Катон остальным и первым спрыгнул с караульной дорожки во двор усадьбы. Волкам он приказал бежать к редуту. И пока они пересекали просторный двор царской усадьбы, сам Катон побежал к собиравшимся под стеной дуратригам. Один из них заметил Центуриона и закричал, указывая на него товарищам. Катон, не обращая на это внимания, остановился и тоже закричал поверх их голов. «Мандракс! Мандракс!» Мандракс оглянулся и увидел опасность. «Уходи!» — выкрикнул Катон, махнув мечом в сторону царского чертога. Предупредив знаменосца, Центурион повернулся и побежал, слыша за спиной торжествующий рев дуратригов. Бросив взгляд через плечо, он увидел во всей полноте ужасающую картину. Враги повсюду перебирались через чистокол, а уцелевшие волки улепетывали к редуту. Но в самой их гуще, над морем голов и наконечников копий, сверкала золотом оскаленная волчья пасть. Дуратриги уже нагоняли некоторых раненых, неспособных быстро бежать от ребатов, и добивали их. Макрон на своем левом фланге увидел, что тылы пали еще до того, как до него добрался посланный Катоном гонец. Его легионеры, повинуясь приказу, бросили свои позиции и посыпались с вала. Катон тоже бежал со всех ног, инстинктивно вжимая голову в плечи и даже пытаясь вообще втянуть ее внутрь новых пластинчатых доспехов, в то время как позади него совсем близко слышались завывания дуратригов. Впереди уже вздымалось наспех возведенное заграждение, в каком с одной стороны был оставлен проход. Он перекрывался тяжело нагруженной подводой, которую сейчас откатили, чтобы открыть доступ отступавшим. Многие уже устремлялись туда, бросая испуганные взгляды на наседавших преследователей. Оказавшись в задних рядах охваченных страхом людей, пробивавших себе путь локтями в надежде спасти свои жизни, Катон возопил, что есть мочи. «Волки! Волки! Назад! Строиться под штандартом! Все под штандарт!» Его услышали. Некоторые бойцы развернулись на голос с поднятыми щитами и готовыми к бою мечами. Прочие, с расширенными от ужаса глазами, были слишком напуганы, чтобы думать о чем-либо, кроме бегства. Однако длинноногий и проворный Мандракс, добравшийся до редута раньше Центуриона, в одно мгновение развернулся и вызывающе вонзил древко знамени в землю. Оно тотчас обросло набегавшими отовсюду волками. Люди поспешно выстроились по обе стороны от штандарта, и подбежавший Катон нашел небольшой, но готовый к бою отряд, образовавший заслон между дуратригами и остальными защитниками усадьбы, стремившимися к редуту. У самого же заслона шансов спастись практически не имелось. Было ясно, что вздумая его составлявшие люди спраздновать труса, то есть повернуться и побежать, дуратриги сомнут их и перебьют. Впрочем, стойкое сопротивление в результате сулило им тоже. Однако последний вариант давал храбрецам возможность выиграть время для своих запаниковавших товарищей, спешивших укрыться за нагромождением фур и телег, огибая маленький строй. Первые дуратриги, увидев перед собой сплошную стену щитов, заколебались и замерли, опасливо поглядывая на готовых дать им отпор атрибатов и озираясь в поисках более легкой добычи. Привстав на цыпочки и вытянув шею, Катун попытался найти взглядом Макрона, и это ему удалось. Тесно сбившаяся группа легионеров, сомкнув щиты, продвигалась к чертогу. Гребень центурионского шлема покачивался и подпрыгивал в первой шеренге бойцов, прорубавшихся сквозь скопление бриттов. Макрон неустанно работал мечом, громкими криками приободряя солдат и понося дуратригов, совсем, по его словам, не умеющих драться, а только путающихся у него под ногами. С ним пока все было вроде в порядке. Однако Катун увидел и то, что толпившиеся впереди дуратриги принялись себя взвинчивать, явно готовясь к атаке. От шеренги волков их отделяло шагов 20. Они вдруг заколотили по своим щитам древками копий и издали такой дикий вопль, что Катун почувствовал, как его люди дрогнули и слегка попятились. «Стоять! Ни шагу назад!» — выкрикнул он охрипшим, сорванным за последние дни голосом. «Ни шагу, парни!» Он опять глянул на легионеров, прокладывавших себе путь через хаос, объявший уже чуть ли не всю территорию царской усадьбы. Дуратриги теперь, что называется, лезли из каждой щели, а некоторые из них, видимо, более разумные, чем все прочие, возились возле ворот, пытаясь вытащить из скоб засовы. Наконец, под напором налегавшей снаружи толпы, тяжелые створки с грохотом распахнулись, и враги с торжествующим ревом устремились в открытый проем. Стало ясно, если Макрон не ускорит отход, эта орда настигнет и захлестнет римлян прежде, чем те доберутся до последнего рубежа обороны. Катон обернулся к волкам. «Стоять! Нам надо продержаться, ребята! Хотя бы какое-то время!» Из гущи дуратригов, толпившихся перед царским чертогом, вылетело копье, и Катон вскинул щит. Он успел закрыться от железного острия, но то нашло слабину в наслоениях металла и кожи, и с дребезжанием прошло через них, и на две трети вышло с другой стороны, чуть было не задев шлем. Дуратриги восторженно завопили, восхваляя воина одним броском едва не сразившего римского центуриона. Между тем копье застряло в щите, и немалый вес древка теперь выворачивал руку. Катон проклял свое невезение. В ближнем бою щит столь же необходим, как и меч, но в таком виде толку от него никакого. Центурион обернулся через плечо и крикнул: «Подайте мне щит!» Дуратриги, находившиеся достаточно близко, чтобы услышать его слова, глумливо заулюлюкали. Те из них, что дрались без доспехов, насмешливо шлепали себя ладонями по выставленным на показ голым торсам. Это событие невероятно воодушевило и распалило их. Было ясно, что еще немного, и они ринутся в бой. «Командир!» Оклик донесся из-за спины, и Катон обернулся через плечо. Мандракс протягивал ему щит. «Чей он?» «Одного из наших павших бойцов, командир». «Тогда ладно». Катон пробежал взглядом по передним рядам вражеской толпы. Дуратриги ликовали, потрясая мечами и копьями. Он швырнул свой пришедший в негодность щит наземь, повернулся и, выхватив у Мандракса другой, мгновенно вскинул его перед собой, прикрыв туловище. Макрон и прочие римляне, атакуемые со всех сторон, по-прежнему пробивались к редуту. Их продвижение сопровождалось грохотом отражаемых щитами ударов и лязгом сталкивающихся клинков. Дуратриги, толпившиеся перед чертогом, обернулись на эти звуки. Их пронзительные вопли стихли. Сердце молодого центуриона подпрыгнуло. «Это шанс», — решил он. «Подготовиться к атаке», — распорядился он предельно тихо, чтобы его слышали только волки. «И постарайтесь как следует нашуметь». Молодой центурион выждал пару мгновений, давая людям собраться с духом, а потом скомандовал: «Вперед!» Он издал дикий звериный вой и тут же был оглушен гораздо более громкими кличами устремившихся в атаку волков. Дуратриги, опрометчиво посчитавшие, что от этой кучки защитников царской усадьбы уже больше нечего ждать, в изумлении обернулись. На какой-то миг они замерли в полной растерянности, и тут на них обрушились атрибаты. Нескольких вражеских воинов сразили на месте, лишив их возможности что-либо осознать. Катон налетел на тощего варвара и ударом щита вышиб у него из-под ребер весь воздух. Тот, тщетно пытаясь вздохнуть, рухнул наземь, а молодой римлянин пнув его в лицо сапогом, уже кинулся к следующему врагу, занося меч для удара. Выпад в последний момент был отбит. Но нанося сильный парирующий удар, противник открылся, и сосед Катона по строю, воспользовавшись мгновением, вспорол ему живот, выпустив потроха. С нестихающим оглушительным ревом, прикрываясь щитами и ловко орудуя короткими римскими мечами, атрибаты вклинились в толпу дуратригов, и прежде чем те успели опомниться, прорубились к легионерам Макрона. «Сомкнуть ряды!» — крикнул Катон. «Мандракс, ко мне!» Когда два подразделения образовали единый строй, Макрон благодарно кивнул Катону, но тому было не до любезностей. «Командир, нам надо убраться в редут, пока наши приятели не пришли в чувство». «Верно». Макрон обернулся и бросил взгляд в сторону ворот, от которых катилась свежая волна дуратригов. Центурион повернулся к солдатам. «Все в укрепление! Вперед!» Катон повторил приказ своим людям, оказавшимся в голове маленькой колонны, слаженно пошагавшей к чертогу. Ни волки, ни легионеры не пытались атаковать ошеломленного неприятеля и лишь отражали удары самых рьяных и храбрых. Пока таких смельчаков набиралось немного, но от ворот несся яростный шум. Вливавшиеся в них бритты горели желанием поскорее расправиться с оставшимися защитниками Калливы, и их настроение передалось дуратригам, уже находившимся на территории царской усадьбы, которых вновь охватило пламя угасшего было боевого азарта. Римляне и их союзники ускользали. Их требовалось уничтожить. Волки, убравшиеся в укрытие раньше, криками призывали своих товарищей поспешить и отчаянно размахивали руками. Катона, шедшего впереди, так и подмывало ускорить шаг, но он знал, что стоит кому-то нарушить строй, как враг тут же воспрянет духом, налетит с новой силой и всех порубит в куски. Впрочем, чертог уже высился прямо над ним. Отступающая колонна приближалась к проходу, ведущему внутрь укрепления. «Волки!» — воззвал Катон, шагнув в сторону. «Ко мне!» Его люди тут же повторили маневр командира, пропуская мимо еле ползущих, задыхавшихся в своих ритмично позвякивавших тяжелых доспехах римлян. И тут сзади к ним все-таки подкатила волна мчавшихся от ворот дуратригов, обуреваемых бешеной жаждой нагнать и прикончить ненавистных им чужеземцев, а заодно и всех их подлипал. Легионерам, отступавшим последними, пришлось повернуться навстречу врагу, и теперь они торопливо пятились, прикрываясь от града ударов щитами. Как только волки сформировали заслон, Катон оглянулся и увидел, что почти все римляне втянулись в проход. Снаружи осталось лишь тыловое прикрытие, небольшая группа шаг за шагом теснимых, но все же сдерживавших вражеский натиск людей. Катон прочистил горло. «Стоять намертво! Ни шагу назад, пока последний легионер не скроется в укреплении!» Когда арьергард римлян поравнялся с арьергардом волков, Катон выкрикнул приказ отходить. И теперь отступление прикрывал уже совместный заслон из легионеров и атрибатов, непрестанно охлаждавших пыл напирающих дуратригов то вскинутыми щитами, то вбиваемыми в людскую массу мечами. Враги, почуяв, что добыча от них ускользает, взъярились, а потому обрушили на стену щитов всю свою мощь, пытаясь пробить ее всем имевшимся у них оружием, а также подобранными с земли камнями, кулаками, ногами и даже порой в припадке полного боевого безумия головами. Но фронт схватки неуклонно сужался. Последние легионеры уже протиснулись в щель между повозками и стеной чертога. За ними последовали и волки. Так что вскоре снаружи остались только несколько атрибатов, Катон и Мандракс. «Занести штандарт внутрь!» — прозвучала команда. Мандракс отчаянно рубанул мечом наседавшего на него дуратрига, тот отпрянул, уходя от удара, и знаменосец, воспользовавшись этим, умчался прочь, тогда как Катон и еще один малый остались лицом к лицу с целой оравой врагов, с угрожающе раскрашенными физиономиями и смазанными известью жесткими волосами. Сзади с телег донесся встревоженный голос Макрона. «Катон, не геройствуй, беги!» Молодой центурион, отражая осыпавшиеся на него удары щитом, крикнул дравшемуся рядом с ним малому, чтобы тот удирал. Атрибат, опьяненный битвой, не услышал приказа, и, яростно бросившись на ближайшего врага, раскроил ему череп. Однако едва из его горла успел вырваться торжествующий крик, как он был оборван ударом копья, угодившего несчастному в рот и вынесшему, сбив с того шлем, страшное месиво крови, костей, мозга и волос на своем острие из затылка. Катон поднырнул под падавшее тело и припустил наутек. «Закрыть проход!» — проревел Макрон, и люди, ждавшие этой команды, налегли на борт груженной телеги, толкая ее изо всех сил. Застонали от напряжения оси. Крепкие колеса, придя в движение, загромыхали, и фура пошла на сближение с прочной каменной стеной здания. Один из дуратригов, успевший проскочить в брешь, споткнулся и, почуяв опасность, рванулся назад, но был сбит колесом и раздавлен за миг до того, как телега ударилась о каменную кладку и закрыла проем. Как только это произошло, под широкое днище повозки полетели плетеные корзины с землей, чтобы враги не смогли ни откатить ее, ни под ней проползти. Однако, невзирая на то, что большей части легионеров и их союзников удалось скрыться в убежище, бой еще далеко не закончился. Дуратриги яростно бросались на заграждение, пытаясь достать копьями и мечами разивших их сверху легионеров, защищенных как парапетом из стволов и скамей, так и своими большими щитами. Самые упорные бритты норовили взобраться наверх, но с ними разделывались мгновенно, и они, мертвые или умирающие, падали на своих соплеменников, рвущихся занять их места. Через какое-то время Макрон обвел взглядом людей, защищавших оборонительный полукруг, прикрывавший вход в большой зал чертога, и удовлетворенно кивнул. Они, по крайней мере пока, сумели отбросить врага, и у старшего центуриона появилась возможность обдумать сложившееся положение. Вокруг него сидели на корточках уцелевшие легионеры и парни Катона, измочаленные и в большинстве своем раненые, некоторые легко, другие серьезней, а состояние третьих вообще требовало срочного вмешательства медиков. Один, похоже, был совсем безнадежен. Копье вспороло ему живот, и он, бледный и потный, с искаженным гримасой боли лицом, полулежал, зажимая рану руками, чтобы не дать внутренностям вывалиться наружу. Макрон подошел к Катону, который, привалившись спиной к задней стенке повозки, пытался отдышаться. «Ты еле успел», — проворчал он. Катон поднял глаза и кивнул. «И ты ранен», — осуждающе продолжил Макрон, указывая на ногу молодого центуриона. Катон выставил ногу вперед и увидел, что у него рассечена икра. Он вспомнил, что вроде бы ощутил тупой удар где-то ниже колена, когда бежал к бреше, однако только теперь заметил, что его сапог сзади весь залит кровью, и почувствовал жгучую боль. «Ступай на перевязку», — велел Макрон. «Лекарь в зале, топай туда. Да, и скажи ему, чтобы выполз сюда осмотреть остальных». «Есть!» Катон обвел взглядом фигуры защитников редута, отбивавших редкие наскоки самых неугомонных врагов. Макрон, перехватив его взгляд, улыбнулся. «Все в порядке, парень. Я обойдусь тут без тебя. По крайней мере, какое-то время. Ступай». Молодой римлянин выпрямился и заковылял к входу в царский чертог, но на пороге остановился и оглянулся. Макрон повелительно ткнул пальцем в дверь, и Катон вступил в зал. Контраст между сияющим снаружи солнцем и тусклым сумраком помещения, как и всегда, оказался разительным. И поначалу Катон почти ничего не видел, только какие-то смутные тени. Потом, когда его глаза приноровились к скудному освещению, центурион различил, что почти всюду на усыпанном тростником полу в повалку лежат раненые. За ними с помощью домашних рабов Верики присматривал все тот же лекарь. Правда, рабы мало что могли сделать, разве перевязать раны, подать воды или простыми сочувственными словами несколько облегчить кому-то переход в иной мир. Завидев центуриона, лекарь поспешил к нему. «Командир, ты ранен?» «В ногу. Взгляни». Лекарь опустился на колени и осторожно осмотрел рану. «Довольно глубокая, однако выглядит чисто. Сильно кровоточит. Ты чувствуешь слабость?» Катон не расслышал вопроса. Вокруг было столько несчастных, искалеченных варварским костоломом, что его кольнул стыд. В первую очередь уход нужен им, а он отвлекает внимание медика на какой-то пустячный порез. «Командир?» Обмотав икру Катона полоской полотна, отхваченной от извлеченного из сумки рулона, лекарь поднял глаза. «Что?» «Как ты себя чувствуешь?» «Все будет хорошо», — ответил Катон, мысленно усмехаясь. «Какая разница, как он себя чувствует, если в сущности через час или два с ним будет покончено, как и со всеми, кто здесь находится? а хренов медик все равно к ним относится так, словно у них есть надежда на полное выздоровление. Катону едва удалось подавить истерическое хихиканье. Потом он понял, что лекарь что-то сказал и ожидает ответа. Юноша на всякий случай пожал плечами и сменил тему. «Где царь?» «У себя в спальне. Я велел ему отдохнуть». «Как он?» «Более или менее. Но лучше бы ему обойтись без всех этих волнений». На сей раз Катон не сумел сдержаться и хмыкнул. Лекарь воззрился на него с озабоченным видом. «По-моему, командир, тебе лучше присесть». «Нет. Мне нужно увидеть Кадминия». «Он там, командир?» Лекарь кивком указал на дальний конец зала, где несколько царских телохранителей несли дежурство у выхода на тренировочную площадку. Катон, лавируя между ранеными, побрел туда. Крепкая деревянная дверь была закрыта, заклинена и забита досками. С той стороны доносились размеренные звуки ударов. «Как дела?» — спросил Катон по-кельтски, стараясь придать своему тону куда больше бодрости и уверенности, чем в нем могло в этот миг наскрестись. Кадминий резко обернулся. «Пока ничего страшного, держимся. Без тарана им эту дверь не сломать». «Надо думать, они нас сейчас слышат и кое-что мотают на ус». «Пусть мотают. Могу вдобавок швырнуть им голову Тинкомия. Пусть попробуют выбить дверь его лбом». «Кстати, о Тинкомии, где он?» «С ним все в порядке», — усмехнулся Кадминий. «Связан надежно, по рукам и ногам. Больше он уже никому не опасен. Мне приказано, если эти выродки прорвутся в чертог, убить его на месте». «Хорошо. Как дела на передовой?» «Пока мы их отбиваем». «А что потом?» Катон рассмеялся и погрозил Бритту пальцем, словно салонному острослову, отпустившему хорошую шутку. «Увидимся позже, Кадминий». Солнечный свет за пределами зала заставил его прищуриться. Враги по-прежнему дико завывали и выкрикивали проклятия, но от редута, похоже, отхлынули, а на повозках маячили настороженно наблюдавшие за ними легионеры. Кто-то нашел в хозяйстве Верики целый арсенал охотничьих копий, и теперь почти каждый римлянин сжимал в руке такое копье. «Катон! Сюда!» — крикнул Макрон с передней телеги, и молодой центурион, пробравшись между отдыхавшими на земле солдатами, вскарабкался на заграждение и встал рядом со старшим товарищем. С высоты открывался более широкий обзор, и в броске копья от себя он увидел шевелящуюся людскую массу. Перед редутом громоздились тела павших бритов, убитых или раненых в ходе неудачного штурма. Некоторые пытались отползти, кто-то кричал, корчась от страшной боли, другие лишь слабо стонали. «Каковы наши потери?» — тихо спросил Катон. «Невелики. А вот им досталось куда крепче. И, похоже, куража у них поубавилась». Катон устало оглядел дуратригов. Те то и дело выскакивали один за другим из первых рядов, выкрикивали в адрес защитников царской обители оскорбления и отбегали назад. «Судя по всему, они готовятся к новой атаке». «Мы найдем, чем их встретить. Как твоя нога?» «Жить буду». «Уже хорошо. Ну давай, действуй». «Мне тоже сдается, что они вот-вот начнут. Твое место на той вон повозке. А своим парням скажи, чтобы были начеку. Все легионеры в строю, резерва нет. И места выбывших будут заполнять твои волки». «Есть, командир». Катон спрыгнул на землю, взял свой щит и, построив волков, посчитал их по головам. 34 воина. Это все. 34 бойца из двух полноценных когорт, обученных римскому воинскому мастерству им и Макроном. Уцелевшие атрибаты смотрели прямо перед собой. Грязные, оборванные, с покрасневшими от усталости глазами, перепачканные своей и вражеской кровью, они напоминали бродяг и нищих, какие встречаются в трущобах Рима. Катон мальчишкой частенько их видел. А ведь это было всего пару лет назад, осознал он внезапно. Всего 2 года воинской службы составили целую новую жизнь, более яркую и содержательную, чем все годы, прожитые им раньше. Да и люди, стоявшие, расправив плечи позади Мандракса и своего боевого штандарта, вовсе не были нищими побродяжками. Нет. Пройдя сквозь тяжкие испытания, эти крепкие бритты стали подлинными солдатами. и Катон даже не попытался пробудить в них еще большую доблесть, что, если верить историческим книгам, было принято у всех полководцев, а просто сказал, чтобы они заступали на место каждого, кто падет, защищая редут, отсалютовал и занял позицию на указанной Макроном повозке. Справа, невдалеке, он приметил Фигула. Оптион помахал ему, и Катон помахал в ответ. «Они идут!» — выкрикнул Макрон. По толпе врагов словно пробежала рябь. Из множества глоток вырвался яростный рев, и дуратриги устремились к редуту. «Держать оборону!» — проревел, перекрывая их вопли, Макрон. «Этих выродков нужно отбросить, и только!» Катон покрепче перехватил щит и упер его нижней кромкой в какую-то доску. Мгновение ожидания дали ему возможность пристальней глянуть на приближающихся врагов. Но он увидел лишь море разрисованных тел и высоких фантастических причесок, сооруженных из выбеленных звездкой волос. Дуратриги рвались к редуту прямо по телам соплеменников, павших в первой атаке. Однако, когда они добежали до цели, поднявшиеся навстречу легионеры принялись разить их ударами сверху. Господствующее положение и длина копий Верики давали римлянам преимущество, и через миг с жизнью рассталось весьма значительное число дикарей. Катон, вооруженный лишь мечом, в схватке пока не участвовал, но ему не пришлось долго ждать. Вражеский боец бросился вперед и схватился руками за борт повозки прямо под тем местом, где стоял Катон. Воин, находившийся позади, немедленно взобрался ему на спину и ринулся на Катона. Центурион двинул дуратрига в плечо, расположенный в центре щита заостренной бронзовой шишкой, и сбил с ног. Но тот, падая, уцепился за древко копья, стоящего рядом с центурионом легионера, и вырвал его у римлянина из рук. Солдат схватился за меч, но слишком поздно, чтобы отбить вражеское копье, подлетавшее к нему снизу. Угодив в горло, оно пронзило насквозь его шею и отбросило назад уже безжизненное тело. «Человека сюда! Наверх!» — крикнул Катон через плечо. «Живо!» Стоило в рядах защитников укрепления образоваться бреши, как враги бросились к ней, чтобы использовать и развить преимущество. Катон оказался лицом к лицу сразу с тремя противниками, осыпавшими его рубящими и колющими ударами мечей и прикрывавшимися щитами. Буквально втиснувшись во внутренний изгиб собственного щита, он рубил и колол в ответ с яростью отчаяния, ничуть не заботясь и даже не помня о той продуманной технике боя, которой некогда обучали его легионные инструкторы. Ему повезло. Один удар пришелся по костяшкам пальцев, сжимавший меч руки дикаря. Тот заорал и повалился назад, в гущу своих рвущихся к римлянам соплеменников. Но двое его товарищей оказались хитрее. И в то время, как один из них наседал на Катона, другой выжидал, когда римский командир, обороняясь, откроется и пропустит удар. Так и произошло. Лишь прочность новых пластинчатых доспехов спасла Катона от бокового выпада в грудь. А через миг место павшего легионера занял подоспевший вепрь, сходу вонзивший меч в одного из атаковавших центуриона врагов. Сколько все это продолжалось, Катон сказать бы не мог. Времени подумать о том, да и о чем-либо другом у него попросту не было. Им руководило воинское чутье и чувство самосохранения. Нанося и парируя удары мечом или прикрываясь щитом, Катон ухитрялся выкрикивать что-то ободряющее своим людям и посылать замену туда, где, как он видел, кто-либо падал, нарушая целостность строя. Но хотя на каждого павшего защитника укрепления приходилось по 5, а то и по 6 сброшенных вниз дуратригов, это не ослабляло их натиска. Кажется, даже наоборот. Потери озлобляли бритов, усугубляя в них яростное стремление уничтожить и ненавистных им римлян, и их презренных прихвостней атрибатов. Они рвались вперед и напирались таким диким бешенством, что Катон чувствовал, как повозка под ним буквально подпрыгивает и трясется. А еще он чувствовал, что силы его истощились совсем. И одного отчаяния для того, чтобы продолжать драться, было теперь уже недостаточно. Только железная воля заставляла его левую руку удерживать щит, а правую — наносить удар за ударом. Однако стоило ему сбить с ног одного дикаря, как на его месте тут же вырастал другой, одержимый таким же неукротимым желанием сокрушить всех последних защитников каменного чертога. Но вдруг, как ни странно, после очередного разящего выпада Катон не обнаружил перед собой никого. А когда по привычке с опаской выглянул из-за щита, унимая дрожь в отягощенной мечом руке, оказалось, что только что бушевавшая вокруг моря искаженных неистовой злобы физиономий вдруг отхлынула от редута. Быстро оглядевшись по сторонам, он понял — дуратриги откатываются. Боевые кличи больше нигде не гремели. Враги прямо на глазах у него и прочих покидали занятую территорию, вытекая в ворота. Скоро на виду осталось лишь несколько воинов, да и те улепетывали со всех ног, догоняя соплеменников. Взору Катона открылось поле недавней схватки. Сотни сраженных дуратригов усеивали землю перед чертогом. Некоторые еще были живы, покрытые потом и кровью тела шевелились, поблескивая в убывающем вечернем свете. Катон бросил взгляд на замершего в отдалении Макрона. Тот скривил губы и пожал плечами. «Ну и где они нахрен теперь?» — громко спросил Фигул. Защитники редута оставались на своих местах, ожидая следующей атаки, и не смея поверить в то, что враг уже не вернется. Однако удаляющееся брецание оружия и доспехов убегающих дуратригов вскоре совсем затихло вдали, и теперь тишину нарушали лишь стоны раненых. «Катон!» «Да, командир?» «Проверь наши силы. Прямо сейчас!» Катон кивнул, соскочил наземь, пошатнулся, ибо уставшие ноги уже плохо держали его, и стал проводить перекличку уцелевших бойцов наверху и тех немногих, что оставались в резерве. «Враг на подходе!» — подал голос легионер, и Катон поспешил вскарабкаться на свою телегу. В вечернем сумраке появились смутно очерченные фигуры воинов, приближающихся к воротам. «Еще одно усилие, парни!» — выкрикнул Макрон оттреснутым от напряжения голосом. Каждый из бойцов покрепче перехватил щит и собрался с духом в ожидании последней схватки. И тут внезапно Катона пробил нервный смех. Он опустил копье и подался вперед, опершись локтями на ребро стола, являвшего собой часть импровизированного ограждения. В ворота входил широкоплечий мужчина в красном плаще. Последние лучи солнца играли на его высоком полированном шлеме, над которым вздымался ярко-алый султан. Он что-то крикнул, и его воины, развернувшись по флангам, стали осторожно продвигаться по двору царской усадьбы, направляясь к чертогу. По приближении маленького отряда зоркие глаза Катона первыми различили, кто вышагивает впереди. «Да это Гортензий!» — с облегчением рассмеялся Катон. Гортензий шагал, никуда не сворачивая, к редуту, подбрасывая в свободной руке свой командирский жезл. «Макрон и Катон, надо же!» — прогудел он. «Мне следовало догадаться. Но кто еще, кроме вас двоих, мог влипнуть в этакую заваруху?»